Сегодня день особенный такой, а ты о чем-то хлопочешь. Давай скорее мы уйдем с тобой, куда ты захочешь. Давай сбежим от этой суеты куда-нибудь, где будет нам не скучно. Сегодня будет все как хочешь ты, мне это так нужно. С тобой мечтаю обрести покой, но ты срываешься с места, с места, с места, с места. Бывает мне так нелегко с тобой, ведь мы из разного теста. Но не пытаюсь я тебя изменить, ведь переделать тебя невозможно. Хочу с тобою лишь такою быть, хоть это так сложно. Пусть радость на глазах твоих блестит, и счастье искрится. Пускай журавль по небу летит, а мне хватает синицы. И если бы снова жизнь рекой потекла, я в эту реку вошел бы дважды. Лишь для того, чтоб ты счастливой была, мне это так важно. С тобою совсем, но мне не надо ни лучше, ни хуже. Навек прирос к тебе я сердцем всем, ведь я тебе нужен.